«Да-да», — подтвердил красивая голова с задумчивым видом. «Я понимаю, о чем ты нам толкуешь, брат. Ты прав до некоторой степени. Но будем рассуждать спокойно и хладнокровно, как люди серьезные. Говори», — отвечал Манбар. «Каждый из нас имеет право высказывать свое мнение, когда речь идет об общих интересах». «Как мы не храбры, а мы можем смело этим гордиться, потому что благодарение Богу наше мужество известно. Мы, однако, не настолько сильны, чтобы сражаться на суше с испанцами. Захватить корабль или сражаться с целой ордой колонистов — две разные вещи. Ты согласен с этим, брат?» «Конечно, брат, согласен». «Хорошо. Я продолжаю. Очевидно, что испанцы до сих пор не заметили или по малочисленности авантюристов, поселившихся в пустынной части острова, пренебрегли ими. Но когда они увидят, что поселение, которое они считали временным, принимает грозные размеры колонии, и не захотят допустить его развитие, тогда что случится? Они соединят все свои силы, неожиданно нападут на нас, всех перережут после отчаянной схватки и разрушат одним разом не только новую колонию, но и наши надежды на мщение». Эти слова красивой головы, отличавшиеся сжатой логикой, произвели некоторые действия на флибустьеров, которые начали переглядываться друг с другом, но Манбар не дал времени разгореться искре возражения и тотчас заметил: «Ты был бы прав, брат, если бы, как ты предполагаешь, мы основали наше главное поселение на Санто-Доминго. Очевидно, мы были бы раздавлены многочисленностью врага. Но предполагать, что я, питающий неумолимую ненависть к этому презренному народу, мог придумать подобный план, не убедившись сначала в успехе и пользе, которые он нам принесет, значит, плохо меня знать». «Говори яснее, брат», — сказал Уильям Дрейк. «Мы тебя слушаем с самым серьезным вниманием». У северо-западной оконечности Санто-Доминго находится остров длиной около 8 миль, отделенный от большой земли узким каналом и окруженный скалами, называющимися Железными берегами. Они делают невозможную высадку нигде, кроме южной стороны. Там находится довольно хорошая гавань с песчаным грунтом, где суда укрыты от всех ветров, которые, впрочем, никогда не бывают сильными в тех местах. Несколько песчаных отмелей встречаются еще вдоль берегов, но к ним можно пристать только пирогом. Остров этот называется Тортугой, то есть островом черепахи. Своей формой он напоминает это земноводное животное. Вот, братья, где я намерен основать наше главное поселение, или, если вы предпочитаете это название, нашу штаб-квартиру. Гавань Пор-де-Пе и гавань Марго, находящиеся напротив Тортуги, сделают легким сообщение с Санто-Доминго. Укрывшись на нашем острове, как в неприступной крепости, мы сможем со смехом взирать на усилия всего Кастильского королевства. Но я не хочу вас обманывать. Я скажу вам все. Испанцы предвидели, что если набеги продолжатся, и они не успеют нас уничтожить, то превосходное положение этого острова не укроется от нашего внимания. Опасаясь, что мы постараемся завладеть им, они укрепили его отрядом в 25 солдат под командой подпоручика. Не улыбайтесь, братья. Хотя этот гарнизон немногочисленен, вполне достаточно его присутствия на острове из-за мер, которые он принял для усиления безопасности. Имеются также определенные затруднения при высадке на берег. Кроме того, отряду легко получить за весьма непродолжительное время подкрепление с Санто-Доминго. Несколько раз, переодевшись, проникал я на Тортугу и осматривался очень внимательно. Вы можете вполне доверять сведениям, которые я сообщаю вам. «Манбар прав», — сказал тогда Рок-бразилец. «Я знаю остров Черепахи. Я убежден так же, как и он, что этот остров предоставит нам убежище гораздо более надежное и более выгодное, чем Сент-Кристофер. Теперь, братья, — продолжал Манбар, — подумайте и отвечайте, да или нет. Если вы примете мое предложение, я постараюсь осуществить свой план, захватив остров. Если вы откажете, об этом больше не будет речи. Желая дать возможность своим собратьям спокойно, без нажима обсудить его предложение, авантюрист вышел из комнаты на террасу, где начал прохаживаться взад и вперед. Внешне равнодушный ко всему, что происходило, в душе он сильно тревожился о результатах обсуждения. Не прошло и нескольких минут, как вдруг послышался легкий свист, до того тихий, что только тонкий слух флибустьера мог его уловить. Он сделал несколько шагов в направлении сигнала. В ту же минуту человек, лежавший на земле и настолько слившийся с темнотой, что его невозможно было заметить, поднял голову и при беловатых отблесках лунных лучей явил смуглое, смышленое лицо Кариба. «Амопуа?» — спросил флибустьер. «Я жду», — лаконично ответил индеец, становясь прямо перед ним. Амопуа, то есть прыгун, был молодой человек лет 25, высокий и удивительно пропорционально сложенный. Кожа его имела золотистый оттенок флорентийской бронзы. Он был гол, за исключением легких холщовых панталон, спускавшихся немного ниже колен. Длинные черные волосы, ровно разделенные на макушке, лежали на плечах. Кроме длинного ножа и штыка, заткнутого на пояс из бычьей кожи, другого оружия у него не было. «Пришел тот человек?» — спросил Манбар. «Пришел». «Прыгун его видел?» «Видел». «Он считает себя узнанным?» «Только лишь глаз врага мог узнать его при таком переодевании». «Хорошо. Мой брат проводит меня к нему?» «Я провожу бледнолицого вождя». «Хорошо. Где я найду прыгуна через час после восхода солнца?» «Прыгун будет дома». «Я приду». Услышав, что его зовут из комнаты, Манбар прибавил: «Я полагаюсь на обещание индейца». «Да, если вождь сдержит свое обещание». «Сдержу». Простившись с флибустьером, Кариб проскользнул к утесу и почти мгновенно исчез. Манбар с минуты оставался неподвижен, погрузившись в глубокие раздумья. Потом сделал резкое движение и, проведя рукой по лбу, как бы для того, чтобы сгладить следы волнения, большими шагами возвратился в дом. Обсуждения закончились. Флибустьеры расселись на стульях. Манбар также сел на свое место и ждал с притворным равнодушием, чтобы заговорил кто-нибудь из товарищей. «Брат, — начал Давид, — мы трезво обдумали твое предложение. Наши товарищи поручили мне сказать тебе, что они принимают его. Только они желают знать, какими средствами намерен ты добиться осуществления своего плана». «Братья, благодарю за ваше согласие, — ответил Манбар. — А способы, которыми я намерен захватить остров Черепахи, позвольте мне пока сохранить в тайне. Успех экспедиции обязывает меня к этому. Знайте только, что я не хочу ущемлять ничьих интересов и намерен один подвергнуться любому риску».